Глава 8. Сделка. Василий Михайлович. Вот смотрю я на эту женщину и не понимаю, как умудрился вляпаться в историю, где вопросов больше, чем ответов. Нет, как вляпался, я очень хорошо помню. Долго еще не забуду. Кто только не отговаривал меня иметь дела с людьми. Но нет. Мой упертый медвежий лоб все равно понесло в человеческую империю. Очень интересный артефакт попал в мои руки. Редкий, аграрный. Он мог спасти от голода народ, восстановив урожай в засуху и держа полив до конца созревания. В Орсе нашлись покупатели, и цену давали весьма приличную. Но неожиданно пришло предложение из империи Визард. Из городка Лисград, от самого градоначальника. И цена, от которой только дурак откажется, в 3 раза больше, чем ворса. Жадность меня изгубила. Делец из меня совсем никакой, зато воин хороший. Полком командовал в последней имперской войне. Да только давно никто на нас не нападает, в отставку отправили. Генерала и в отставку. Наградили имением, денег отсыпали, хотя я и не бедствовал. Родители только последнее время зудят, мол, ищи себе зазнобу. Внуков им подавай. Всё смотрины устраивают, знатных да богатых оборотниц зазывают. Приглянулась одна медведица, ладная и на лицо, и на фигуру, а как начала говорить, глупа аки рыбка. Отказался повторно встречаться. Ох, отец осерчал, а лапа у него тяжелая. Да в моем возрасте лишь дурак женится. 200 лет с одной прожить. Вот будет мне лет 70, тогда и подумаю. А пока я молод и горяч. Отвлекся я что-то. Так вот, прибыл я на границу, заплатил пошлину за пересечение, а потом началась неразбериха. Человек, который должен был меня встретить и сопроводить в Лисград, почему-то не приехал. Прождав несколько часов, плюнул и отправился самостоятельно до городка, что находился в нескольких днях пути. Добирался верхом на коне. Моему заду не привыкать сидеть в седле, но за 2 суток устал очень. Место и время встречи было оговорено заранее, и так как градоначальник очень занятой человек, то он заранее предупредил, что ждет в полдень и не минутой позже. Весь в мыле и в плохом настроении, я прибыл к ратуше за 5 минут до полудня, поправил сумку, висящую через плечо, и быстро вошел в здание. Тощий хмурый клерк долго выспрашивал и выпытывал, кто я такой и по какой надобности требую встречи с очень занятым господином Полуниным. И вот именно когда стрелки на огромных часах, висящих в фойе, остановились на 12, он примило улыбнулся, выписал пропуск и указал, куда идти. Возле дверей господина Полунина меня встретила ярко накрашенная секретарь, высокая и очень громкая. Она мне просто слова не давала вставить, доказывая, что я прибыл очень поздно, что господина градоначальника уже нет на месте. «Приходите в следующий раз!» — закончила она свои никому не нужные выкрики. Я молча все это выслушал и спросил, когда прийти. Девушка похлопала глазками, проверила что-то в журнале и назначила встречу на следующий день, а также посоветовала мне самую лучшую гостиницу в городе. Почему я не задумался и не побежал из этого города, сверкая пятками? Устал? За 2 дня пути без сна притупился нюх на подлости. Я же стратег и так глупо попался. В гостинице всего 1 раз упустил из виду артефакт, когда решил принять ванну, и в ней нечаянно уснул. Очнулся через 9 часов от того, что вода остыла, и я замерз. Одевшись, поужинал и уснул уже в теплой кровати. А вот наутро случилось то, что случилось. В назначенное время я был у ратуши. Нет, я пришел даже за 30 минут. Был зол на идиотскую ситуацию с опозданием в 10 минут. Мысль еще тогда проскользнула. Почему клерк вчера всеми силами меня пытался задержать, а сейчас мило улыбается, кланяется и пропускает к градоначальнику без пропуска. Проскользнула и исчезла. Невысокого роста тучный мужчина со щеками, свисающими словно брыли у собаки, распахнул мне навстречу объятия. Я же сухо подал руку для пожатия. Тот не обиделся и ответил. Он всячески благодарил меня за то, что я не отказался приехать в Визард. Затем потер ладони и попросил посмотреть артефакт. «Он нам жизненно необходим, господин Верещагин», — улыбался тот, подсовывая мне чемоданчик с золотом. «Поэтому и опустошаем городскую казну ради него. Ужасная засуха. Если бы не ваш артефакт, то страдать моему народу зимой от голода. Напишите расписку, что деньги получены сполна». Он подсунул мне бумагу и ручку. Не подозревая подвоха, я все подписал. Довольный свершившейся сделкой, господин Полунин тут же вызвал в кабинет мага, почему-то в сопровождении охраны, и потребовал тут же испытать артефакт, указывая на засохший цветок. «Очень дорогой и редкий артефакт, без охраны никак», — улыбнулся Полунин, подходя ко мне поближе. «Господин, но артефакт неисправен», — маг перевел взгляд с начальника на меня. «Этого быть не может. Есть магически заверенная бумага, что артефакт работает, и его хватит на восстановление зеленых. Меня не дослушали. Первым выкрикнул градоначальник, что я вор и мошенник, пытающийся продать неисправный артефакт. Он тряс в руках расписку. Я еще думал оправдаться, и поэтому потерял драгоценные секунды. Магический браслет-блокиратор в одно мгновение был застегнут на моем запястье. Второй же в виде артефакта у себя в руке держал гад Полунин. Раскидав охрану, что пыталась держать меня под руки, громко взвыв, я бросился на градоначальника. Ох, как он побледнел, пытаясь спрятаться за спиной мага. И именно в тот миг, когда рука уже была возле лица Полунина, свет померк в моих глазах. Потом был суд. Да какой суд? Фарс. Совершенно бездоказательно обвинили в подлоге артефакта, присвоении денег и как мошенника и гражданина чужой империи приговорили к 5 годам рабства. Судья хотел дать 3 года, но гад Полунин, призвав свидетелей, потребовал накинуть срок за нападение на имперского служащего при исполнении. «Завтра же выкуплю тебя и отправлю на каменоломни. Уверен, что выжить тебе там не удастся. И если ты надеешься, что тебя выкупят для домашних утех, так не успеют. Я тебе припомню то нападение. Не с тем связался». Точно не с тем связался. Прямо из суда меня привезли на невольничий рынок. Вечерело, я сидел на стуле. Смотри-ка, даже не попытались привязать или в клетку запихнуть. Магия не откликалась, и все, что мне оставалось, это звать соплеменников. Вкладывая все силы в зов, я надеялся, что в городе окажется хоть один оборотень-медведь. Прошел час, другой. Мне принесли тарелку с какой-то серой баландой, кинули на колени тряпку и приказали ложиться спать, так как рынок начнет работать на рассвете, и я должен в 4 утра уже сидеть на стульчике, ждать покупателей. Чтобы не выводить из себя охрану, я подчинился, лег на землю и укрылся тряпкой, продолжая звать сородичей. Надежда умирает последней. Пусть только придут и выкупят, а я уж потом троекратно отдам долг. «Вставай! Пора приводить себя в приличный вид!» Чья-то нога не сильно пнула меня под ребра. Передо мной вновь оказалась тарелка с баландой. Есть не стал. Не было аппетита. Кое-как, расчесав густые волосы пятерней, уселся на стул и, отвернувшись от пустынной дороги, вложил последние силы в зов, понимая, что скоро придет покупатель от градоначальника, и тогда уже не скоро я окажусь на родине. Пришел в себя, когда меня повторно окликнули. С замиранием сердца я обернулся. Неужели кто-то меня услышал? Неожиданно я перестал дышать. Кто это? Что это? В голове роем метались мысли. Передо мной стояла крикливая, безвкусно одетая, размалёванная, с огромной грудью человечка, держащая в руках страшную лысую собаку под стать хозяйке. И это недоразумение в юбке требовало меня ей продать? Ужас! Все пропало. Неужели 5 лет придется исполнять прихоти этой ненормальной бабы? Сбегу. Но побег не удался. Чувствуя неимоверную боль, я повернул обратно к карете, еле успев вскочить на подножку сзади. Оказывается, купившая меня женщина хранила секреты, и не один. Слух-то у меня никто не мог заблокировать. В карете были дети и ни одного мужчины. Ехали мы очень быстро, удаляясь от основной дороги, которая вела к ближайшему городу и богатым имениям возле него. А еще я чувствовал страх, исходивший от сидящих внутри людей. Чего же боится эта странного вида женщина, сетующая своему зверю, что из меня охранник никакой, и договориться, чтобы я подыграл, тоже не получится. «Из меня-то охранник никакой. Браслет снимите, а потом уже поговорим». Не всегда можно было разобрать слова, но я понял, что они бегут в какое-то имение, а значит, я могу попробовать поторговаться за свою свободу. Ехали долго. Хорошо, что позади кареты было продумано сиденье для слуг и охраны. В какой-то момент внутри все уснули, кроме зверя. Ох, и непростой этот фамильяр. Одно, с какой он легкостью меняет личины без приказа. Как бы это бы не... В общем, не став забивать себе голову всякой магической ерундой, я аккуратно по крыше перелез к кучеру на козлы. Хотел разговорить чужого слугу, но тот оказался кремень. Даже знакомиться не согласился. Всю дорогу так и ехали молча, пока не остановились возле ворот незнакомого города. Кучер хмуро на меня посмотрел и уже хотел постучать по стенке кареты, но я молча остановил его руку. Спрыгнув с козел, подошел к воротам. Пропускать отказались, сославшись, что обыскивают и досматривают все кареты белого цвета. Сложив 2 и 2, я понял, что ищут именно мою хозяйку. Разыграть представление не составило большого труда. Я бы дожал охранников, но тут из кареты вывалилось то чудо, которое минуту назад я по своей глупости назвал женой. Прическа растрёпана, гулька, что торчала палкой на голове, поникла, цветы поломались. На ее лицо страшно было смотреть. Косметика размазана, словно барыня принадлежала к диким племенам. Мой взгляд скользнул ниже. Девица не нашла ничего более умного, как поправить съехавшую на бок грудь прямо перед охраной. Если бы не моя воинская выдержка, то я бы покраснел. Нет, я знаю, что женщины подкладывают себе что-то там, но не такие же. Мать моя медведица, а когда она открыла рот, я понял, что эту непробиваемую даму можно использовать как грозное оружие для ошеломления и дезориентации противника. Хозяйка пригласила меня в карету, и я уже предвкушал, как она согласится на мое предложение, но в тот момент, когда разговор зашел о моем якобы преступлении, я ни с того ни с сего взвился. Волны злости и обиды заполонили разум. Очнулся лишь, когда ко мне вернулась магия и медведь. Я смотрел на удаляющуюся карету и не понимал, как эта дурёха по собственной воле потеряла не только раба за 10 золотых, но и самого лучшего воина по обе стороны границы. Сколько презрения и боли было в ее взгляде. Она мне сделала одолжение? Словно безродному щенку кинула милость. Нет, дорогуша, я никогда не остаюсь в долгу. Бежал, не оборачиваясь медведем. Благо, что карета большая, приметная и не сильно набирала ход. В голове билась мысль: «Я свободен! Свободен!» Медведь внутри меня ликовал, подрыкивал, требовал отблагодарить человечку. Знаю я его благодарности. Все на инстинктах. Бросится в ближайший лес и принесет косулю или кабана. Не это сейчас нужно странной, кричащей, но такой сильной женщине с детьми. Я успел вбежать в ворота намного раньше кареты. Распахнув дверь, удивил всех. Думал, что девица обрадуется моему возвращению. Но на мои слова о долге она лишь задумчиво сидела и смотрела на мою протянутую руку. По одному из кареты вышли немолодая гувернантка и девочка, опираясь на мою руку, тем самым оказывая знак доверия. За ними выходил зверь. Выразительно так мордой указал вниз, и мне пришлось опустить руку, чтобы этот усмехающийся неизвестной магии зверь смог опереться на меня. Я буду не я, но выясню, кто это такой. «Хорошо, поговорим, но не тут», — спокойным голосом произнесла незнакомка, опираясь на мою руку. А дальше она вновь, словно актриса в театре, отыграла роль злобной и капризной хозяйки. Вот интересно, этот Гаврила так боится ее или наоборот, любит и понимает с полуслова, как он натурально упал в пыль. Хозяйка, поудивлявшись на подъемник, счастливая и уставшая, решила, поднявшись в номер, совершенно меня не стесняясь, отправиться в душ. Теодор, хранитель морали, пока Ольга Ивановна мылась, взялся сам со мной обсудить, куда, когда и как мы будем добираться до усадьбы. Порывшись в документах, что отдала ему хозяйка на хранение, он вынул аж два документа на собственность и оба на усадьбы. «Скорее всего, отправимся вот сюда», — сообщил он мне, убирая вторую бумагу. «Я точно помню, что доктору мы показали другую». «А богата твоя хозяйка, да неприличие богата. Теперь понятно, почему к ней подослали убийцу», — удивленно вчитывался в бумагу. «Да я знаю, где это находится», — неожиданно воскликнул, прочитав адрес. «На границе с Орса, и не просто на границе, а недалеко от гарнизона, где я служил». «Вот ты нас туда и проводишь, так как я путь не знаю, как и Гаврила». На стол легла подробная карта Визарда. Я же, посмотрев с подозрением на зверя, поинтересовался, откуда она у него. Тот лишь развел лапы в стороны и промолчал. Рассматривая дороги и поселения, я показал самый оптимальный путь. «Думаю, что через 2 недели прибудем к месту назначения. Там я с вами попрощаюсь и с чистой совестью к себе домой. Благо, очень близко». «Не подойдет 2 недели. Долго. С нами младенец. Ему вредно столько в карете трястись. Предлагаю через вот этот лес укоротить путь». Он острым когтем ткнул в черный заповедный лес. «О, нет. Только глупый зверь сунет нос в такое место. Там можно блуждать 1-2 недели, а то и год». «Это если не знать заговоренных тропок. А я знаю», — ответил зверь. В это время обслуга принесла обед, быстро накрыла стол и вышла. Теодор сбегал в спальню, проверил малыша и вернулся. А меня мучил вопрос, почему зверь настаивает на поездке через заповедный лес? «О, уже обед принесли, а почему вы не кушаете?» Я только взял вилку в руки, как из ванной комнаты вышла Ольга Ивановна, задав невинный вопрос. Мысленно охнул, увидев, как изменилась хозяйка без макияжа. Она была в халате, на голове тюрбан из полотенца. Хм, я уже хотел пригласить ее за стол, но она и сама быстро села. И, подтягивая к себе блюдо с овощами, не заметила, как полотенце развернулось и начало медленно сползать с ее головы. Я заворожённо смотрел на это действо. Влажные длинные волосы рассыпались по плечам. Передо мной была нежная, милая незнакомка с той картинки, что мы отобрали у охраны ворот. Нет, не милая, а очень даже красивая. Как же ей идет смущение. Вилка, нагло подставляя меня, выпала из рук, громко стукнувшись о тарелку.